Вот поднялся майор Редер. Перед собой и перед людьми воплощенный патриотизм, отвага, благочестие. Мощно, внушительно убежденный в своей правоте и честности, надвинулся он на Зюса, положил ему на стройное элегантное плечо уродливую затянутую в перчатку лапу, через силу раскрыл жесткий рот. «Именем герцогини и конституции ты арестован, еврей!» В одно мгновение гнетущая тишина разрешилась бешеным победоносным звериным ревом. Еврей улыбался тихо, отчужденно, откуда-то издалека. Грязной бранью, пинками и толчками старались господа сановники не пустить эту улыбку к себе в душу. Книга пятая. Зюс. Там, где сходится восток с западом, лежит малой крупицей земля ханаанская и полуденная страна древней Мицраим, языком вонзается в сочленение. Мицраим — библейское название Египта. Там, где пути Востока встречаются с путями Запада, лежит город Иерусалим, твердыня Сион. И, высылая хвалу Богу Израиля, единому предвечному Иегове, на восходе солнца и на закате солнца стоят евреи, сомкнув ноги, и смотрят в сторону города Иерусалима, в сторону твердыни Сиона, те, что на западе смотрят на восток, те, что на востоке смотрят на запад, и все в один час, и все в сторону города Иерусалима. От стран заката стремится к земле ханаанской неукротимая извечная волна, алкание жизни, самоутверждение, воля к созиданию, к радости, к власти, урвать, удержать знание, радость, богатство, побольше радости, побольше богатства, жить, бороться, созидать. Вот что звучит с запада. Но на юге под остроконечными пирамидами в золоте и бальзаме покоятся мертвые цари, горделиво оберегая плоть свою от разрушения. Их изваяния, выстроившиеся в пустыне гигантскими аллеями, бросают вызов смерти. И неукротимая извечная волна стремится к земле ханаанской, раскаленная, как пустыня, упорство в бытии, жгучая жажда уцелеть, не утратить образа и строения, не утратить телесные оболочки. Но с востока звучит кроткий голос мудрости: спать лучше, нежели бодрствовать, мертвыми быть лучше, нежели живыми. Не бороться, не созидать, влиться в небытие, в нирвану. И благая извечная волна катится с востока к ханаанской земле. От века до века набегают на маленькую страну три волны, сливаясь воедино. Светлая кипучая волна воли к жизни и созиданию, жаркая раскаленная волна горделивого вызова смерти, благая темная волна, зовущая к небытию, к нирване. Тихо, настороженно лежит земля ханаанская, малая крупица, принимая и соединяя потоки трех волн. А в малой, как крупица, стране жил народ Израиля с ясным взглядом, с чутким слухом. Присматривался к востоку, прислушивался к западу, поглядывал на юг. Народ такой маленький, а живет между колоссов, Ассиро-Вавилонии, Мицраима, Римской Сирии. Зорко приходится ему следить, чтобы не быть раздавленным или не раствориться в гигантах. Но он не хочет растворяться, он хочет существовать, потому что он храбрый, мудрый, маленький народ, он не позволит раздавить себя. А три волны набегают все вновь извечные, неизменные. Однако маленький народ противостоит им. Он не глуп, он не сражается с несоизмеримым. Он пригибается, если какая-нибудь волна встает слишком высоко и захлестывает его с головой. Но затем он выплывает вновь, отряхивается и живет, как ни в чем не бывало. Он стоик, но не бессмысленно упрям. Он отдается всем волнам, но до конца ни одной из них. Берет от трех потоков все, что ему годится, и приспособляет на свой лад. Ввиду постоянной опасности маленький народ старается не упускать ни одного движения соседей-гигантов. Непрестанно потихоньку нащупывает, примечает, созерцает, познает.